Глава 10. Самбо против кикбоксинга. Нужно быть сильным. Вернувшийся в комнату с печью Алексей Манин пытался развеять вызванное слезами матери неприятно колющее его сознание сомнение. «Делай то, что должен», — помог ему голос. И сомнения отпали, как будто их не было. Голос звучал, как всегда, уверенно, настолько, что даже возникни у Алексея желание его ослушаться, смешно было представить, как бы он мог это сделать. Манин решительно шагнул к столу с ребенком. «Нет, остановись!» Вдруг четко и громко произнес тот же голос, что шло вразрез с его предыдущим приказанием. Манин застыл в легком недоумении. «Остановись немедленно!» — повторил голос. «Отпусти невинных! Не причиняй больше никому вреда!» Манин сжал кулаки и, закрыв глаза, глубоко задышал. «Что-то не так! Снова какое-то испытание!» «Огонь ждет. Доведи дело до конца», — произнес голос, заново поменяв точку зрения. «Вот, другое дело. Отпусти всех. Не причиняй никому вреда». «Да что же это такое?» Опять Манин застыл. По его щекам потекли слезы. Голоса одновременно звучали и снаружи, и изнутри, раздирая его больное сознание на части. «Сдайся! Освободи невинных!» — приказывал голос снаружи. «Огонь ждет! Огонь возьмет свое!» — твердил голос изнутри. Манин завыл, сжимая руками голову. Неожиданно в эту мешанину вклинился еще один голос — на этот раз женский, с совершенно дикой информацией. «Иван Сергеевич, в бухгалтерию зайдите, пожалуйста», — деловито сказал он. «Вашу подпись за тайны Египта не могут найти». «Что?» — тихо переспросил обескураженный Манин у голоса номер два. «Зина, не сейчас. Ты же видишь, я разговариваю», — раздраженно отреагировал голос номер один. «Простите», — отозвалась Зина. Манин вынул пистолет и закричал. Вместе с этим диким воплем он вытолкнул из себя всю только что посеянную в нем нерешительность. Выставив оружие впереди себя, он взял на прицел двери, ведущие в коридор. Именно оттуда доносились голоса, шедшие снаружи. «Я понял, я понял. Мне посылаются испытания. Чем дальше, тем труднее». «Ну что же, так и должно быть». Манин перевел глок на спящую девочку. «Кто тут? Выходите, или я выстрелю прямо в ребенка». Подождав секунду, он направил пистолет в потолок и нажал на курок. С потолка посыпалась штукатурка. Варвара проснулась и заплакала. «Выходите», — Манин повторил приказ. «Пожалуйста», — Гуляра шагнула в комнату с поднятыми вверх руками. В одной из них был включенный на громкую связь телефон. «Где второй?» — спросил Манин. «Где твой муж?» «Я одна», — ответила Гуляра. «Он остался в бункере». «Простите, я еще нужен?» — раздался из телефона голос номер один, снова причинив Манину страдания. «Сюда телефон». Гуляра протянула телефон Манину, и он тут же швырнул аппарат в стену, разнеся его на обломки. «Ловкий ход», — оценил он выдумку Ивана со звонком Дружкову. «Не пойму, как вы это делаете, сволочи? Но это не важно. Это ничего вам не даст». Через минуту Гуляра была пристегнута к трубе парового отопления. Вот уж лишняя деталь в крематории. Манин же почти пришел в себя и даже улыбался, предвкушая скорый конец своих безумных мучений. Варвара, как это ни удивительно, снова заснула. Манину достаточно было дать ей соску, украденную им, еще в квартире Черешниных. Прокурор посмотрел на датчики температуры, затем на часы. «Отлично», — прокомментировал он для самого себя то, что увидел. Несмотря на неожиданные повороты, все шло по расписанию. Как только силы света и тьмы придут в равновесие и качнутся в обратную сторону, он приступит к дальнейшим действиям. Феникс к тому времени как раз достигнет рекомендованной в инструкции температуры. Гуляра, изо всех сил, надеясь, что Васькин компьютер уже подключен к пульту и через считанные мгновения все закончится в наилучшую для них сторону, все же попробовала достучаться до бывшего начальника. В конце концов, это могло подарить им лишние секунды, способные повлиять на все. «Леша», — заговорила она, пытаясь вложить в свои слова максимум сочувствия. «Я знаю, зачем ты это делаешь. Честно, я понимаю. Но ты ошибаешься. Ты не такой. Тебя можно любить таким, какой ты есть. Не обязательно меняться. Особенно в эту сторону». «Кто мне это говорит?» — ответил Манин, зло хохотнув. «Та, кто меня так унизила?» «Я была не права», — поспешила ответить Гуляра. «И готова попросить прощения. Я готова сделать все, что ты скажешь. Леша, просто пойми, ты не станешь лучше от того, что сейчас сделаешь. Ты останешься таким же». «Клопом?» — подсказал Манин и рассмеялся. «Насекомым». «Я помню». Манин приблизился к Гуляре и наклонил к ней свое вспотевшее и раскрасневшееся от волнения лицо. «Надо тебе сказать, я вообще мало что забываю». С улыбкой, не спеша, проговорил он. «Чтобы ты знала, когда мне пришло в голову, что я могу использовать именно твою дочку, я испытал настоящее наслаждение». Гуляра с трудом выдержала его взгляд, не позволяя нахлынувшим слезам политься ручьем. Садист продолжал. «Вы, женщины, всегда вытирали об меня ноги. Всегда вам было от меня что-то нужно. Деньги, карьера, веселые поездки, шмотки, халявная наркота. И хрен с ним. Этого как раз мне было не жалко. Но были и такие, как ты, которым было нужно мое унижение, власть надо мной». Манин обиженно засопел, сверля взглядом пленницу. «Мне никогда не была нужна власть над тобой, Алексей», — ответила Гуляра, и несколько слезинок все-таки прокатились по ее щекам. «Пожалуйста, отпусти ребенка. Я очень прошу». С тихим щелчком красный огонек на панели Феникса сменился зеленым. «Отлично», — сказал Манин, как будто никакого разговора между ним и Гулярой сейчас не было. Подойдя к столу, он взял с него новую ампулу со снотворным и набрал полный шприц. Затем направился к Варваре. Гуляра не могла представить, чем еще можно задержать безумца. Она просто, что есть силы, закричала. «Нет! Нет! Нет! Нет! Ваня! Ванечка! Пожалуйста!» Компьютер, принесенный Ложкиным, делал свое дело. Но из-за своей, намного меньшей, чем у лэптопа Ивана, мощности, крайне медленно, во всяком случае, намного медленней, чем было надо. «Пожалуйста», — умолял бессильным шепотом Черешнин, глядя на то, с какой скоростью работает дешифратор Матильды. Мы не успеем. Осталось всего несколько минут. Полиции тоже все еще не было. Видимо, Кларе и Генриетте оказалось не так легко убедить прокуратуру, что один из ее высокопоставленных чинов сошел с ума и убивает женщин и младенцев. Положение было похоже на безвыходное. «Ок, я понял», — Василий поднялся с корточек, будто выкинутый мощной пружиной финский нож. «Осторожно, у него оружие», — напомнил Иван. «Ничего, я тут нашел кое-что», — успокоил Василий. «Для эффекта неожиданности самое то, лучше биты». «Ванечка?» — удивленно повторил Манин за Гулярой. «Он все-таки здесь, сволочь». «Как вам вообще удалось освободиться?» «Почему этот вопрос не пришел мне в голову сразу?» — с досадой отругал самого себя Манин. «Если тут она, то вполне возможно и ее муж, или еще кто-то». Зря он разбил свой телефон. Он сознательно лишил себя возможности следить за тем, что происходит в боксах. А все из-за того, что помнил, как легко было выследить по телефону виновных в убийстве Красовского. Но при этом они все равно его как-то нашли. Манин проверил полицейскую волну. Не сбилась ли вдруг рация? Нет, все было нормально. Значит, Гуляра тут все-таки одна. Или нет? С этим надо разобраться. Прокурор положил шприц со снотворным обратно на стол и с пистолетом в руке направился в коридор, из которого она пришла. Там же была и его мать, в конце концов. Лучше проверить, все ли в порядке. Осторожно двигаясь в сторону коридора, Манин не заметил, как с другой стороны комнаты, за его спиной, открылась дверь, ведущая в остальной технический корпус. В дверном проеме полыхнули рыжие кудри Ложкина. Увидев их, Гуляра чуть не выдала себя, с трудом удержавшись от крика ликования. Васька прошел тем же маршрутом, которым когда-то от него убегал Бойко, через боковой вход в тех здание и площадку с невостребованным прахом. Сжимая в руках большущую керамическую вазу с никому не понадобившимися останками, Ложкин на кончиках кроссовок сделал несколько бесшумных шагов по направлению к Манину, держащему на прицеле дверь в коридор. Василий занес над его головой урну. В ней было килограммов 6, не меньше. Такого удара не должна была выдержать даже самая сумасшедшая голова. Но тут под подошвой ложкинского кроссовка хрустнула отломанная головка ампулы со снотворным. Этого предупреждения хватило, чтобы Манин, обернувшись, избежал прямого удара. Урна лишь вскользь задела его по правому уху и плечу, заставив выронить оружие на пол. Между Ложкиным и Маниным повисло облако, неизвестно чьего праха. Словно джин из лампы вылетевшего из разбитой вдребезги погребальной вазы. Оба закашлялись, зажимая руками носы и рты, с отвращением отплевываясь от попавшего им внутрь покойника. «Ты еще кто такой?» — наконец спросил, крайне удивленный появлением Василия, Манин. «Чемпион района по кикбоксингу», — пафосно представился Ложкин и принял боевую позу. «Приятно познакомиться». По идее, удар ногой в челюсть должен был отправить прокурора в нокаут. Но Манин, сделав движение корпусом вперед, принял его на плечо и шею и совершил неожиданный для его толстомясой комплекции контрвыпад. В результате Ложкин оказался на полу, сильно приложившись об него спиной. «К вашим услугам», — усмехнулся Алексей, — «призер области по самбо». Манин попытался тут же добить Ложкина на полу, но тот увернулся и сумел, откатившись, встать на ноги. Началась схватка. Ложкин в своих силах был уверен. По крайней мере, теперь он сражался с противником, вооруженным так же, как и он, голыми руками и ногами. Однако спустя минуту боя, как ни удивительно, ни одного удара по Манину ему нанести не удалось. С виду высокорослый уволень оказался довольно подвижным и ловким бойцом. Тем более он уже больше года не позволял себе прикасаться к чему-либо и много времени проводил в спортзале. Но, наконец, более молодой и быстрый Ложкин все же нанес удар, который заставил Манина поплыть. Развивая успех, Васька кинулся вперед, нанося все новые и новые удары по прокурорскому лицу и корпусу. Гуляра не просто являлась свидетельницей происходящего кошмара. Пистолет упал совсем недалеко. Если изловчиться, возможно, его получилось бы достать носком ноги и подтянуть к себе. Гуляра попробовала это сделать. Ложкин все увереннее теснил Манина, гоняя его по всем углам, нанося точные и сильные удары в его брюхатый живот, по его голове и ребрам. Алексей бросил все попытки контратаковать. Было уже не до этого. Речь уже шла о том, чтобы хотя бы просто устоять на ногах. Все шло к тому, что скоро он должен был запросить пощады или просто перестать оказывать сопротивление. Так и случилось. «Хватит!» — закричал измочаленный Манин, опустившись на колено и подняв вверх руку. «Пожалуйста, хватит!» «Так-то, самбист!» — отреагировал довольный Василий. Манину, как это уже бывало не раз до этого, помогли голоса. Сквозь состояние Грогги к нему пробился густой внушительный тембр того, чьи приказы он исполнял все последнее время. То, что он предложил, было действительно прекрасным выходом. Гуляра, которой почти получилось подтянуть к себе Глок, видя, что Васька одерживает победу, оставила попытки поднять пистолет и через мгновение горько об этом пожалела. «Что за...» — услышала она недоуменный возглас Ложкина и последовавший за ним дикий смех Манина. Из бедра Василия торчал шприц. Тот самый, который Манин наполнил для Варвары. Якобы сдаваясь, он заманил противника к столу, на котором лежал заряженный снотворным шприц, и вдул ему в ногу дозу, которой до этого хватило на двух взрослых женщин. С грохотом Ложкин рухнул на пол крематория и остался лежать на нем ничком, без движения. Прокурор повернулся к Гуляре. Из его разбитого носа и рта капала кровь. Торчала в бок, распухшая от удара урной малинового цвета ухо. Но взгляд его при этом был безумен и весел. Казалось, он пребывает в прекрасном настроении. «Пистолет», — вспомнила Гуляра о почти уже поднятом оружии. В отчаянной попытке, не имея права на ошибку, ибо Манин видел, что она делает, и второго шанса ей ни за что бы не предоставил, Гуляре удалось поднять Глок. Сумасшедший уже летел на нее с другого конца комнаты, вытянув вперед обе руки. Гуляра направила ствол в его сторону и, не целясь, нажала на спусковой крючок.